во всем происходящем. Женщины украдкой косились на Чеснухина. Каждая из них про себя отметила разительную перемену, произошедшую в нем. У него больше стал нос, отвисли губы, выросли уши, и руки стали какими-то узловатыми, будто вспухшими возле суставов. «Я их всех переломаю!» — не унимался он. «Вы мне выведайте зачинщиков! Нужно конкретно знать этих гадов!» «Что тут выяснять?» — сказала Семенова. «Они, в общем-то, известны. Скорее всего, все тот же Навруцкий. Опять что-нибудь напишет в независимой газете». «Ну, с этим гадом у меня особые счеты. Обломаю рано или поздно ему хребет. Он у меня еще в ногах будет валяться. Землю грызть заставлю. Я человек слова, и будьте уверены, что спуску никому не дам. А теперь идите все и нюхайте, доносите. Я все должен знать». Оставшись один в кабинете, Чеснухин выматерился. «Дуры, шлюхи, ничего толком не знают. За что только я их содержу в аппарате?» Потом позвонил в бухгалтерию и сказал главному бухгалтеру: «Может, будет какая-нибудь проверка? Так вы заставьте своих дур все лишние бумаги уничтожить». Послышалось тяжелое нервное дыхание молчания. «Я что, непонятно выразился?» — рявкнул Чеснухин. «Понятно», — ответил женский голос. «Будем стараться». Любовь Голева, худенькая, пропитанная лекарствами и страхом, бывшая уборщица, позже кассирша, как огня боялась Чеснухина. В снах она видела его чертом с рогами, копытами и хвостом. «Вот и старайтесь! А ты гляди, а то опять в кассиры пересядешь. Будешь голой жопой об лед биться!» Бросив трубку, Чеснухин рассмеялся, представив, как все сидевшие в его кабинете молодые полнобедрые женщины, его заместительши и работницы бухгалтерии, голыми задами подпрыгивают на скользком промороженном льду. «Вот это корюшки!» — вслух громко произнес он. «Лови, не хочу! Я их всех действительно уже не хочу!» Секретарша Татьяна, прозванная в среде журналистов Татьяной Верующей, как член секты баптистов, была направлена с Украины на Чукотку внедрять веру своей секты. Заглянула в кабинет, испуганно спросила у Чеснухина: «Вам что-то нужно?» «Да нет, впредь не мешай мыслить!» — рявкнул начальник. Поднялся со стула, присел несколько раз. Какая-то неприятная тяга, ломота в ногах. Точно они стали расти и скручиваться, как рога у барана. Подошел к большому зеркалу, висевшему у двери. Так ясно и четко увидел в своем лице разительные перемены. Оно, по сути, было другим. Нос вырос. «Сволочь! Вот почему всегда чесался днем и утром!» Губы стали толстыми, будто у негра, и подбородок удлинился. В зеркало он видел урода, а не самого себя, того Чеснухина, который мог нравиться женщинам. «Пил в последнее время очень сильно», — подумал он. Неприятный зуд и ломоту он чувствовал и в руках, вернее, ладонях. Суставы пальцев набухли, фаланги вытянулись. «Я превращаюсь в зверя», — не отрывая взгляда от зеркала, решил он. «Может, мне подсунули кривое зеркало? Эти сволочи на все способны.